Глава 13. Илья Андреевич согнал двух зеленых мух, деловито копошившихся на лице покойного, и прикрыл удивленно распахнутые глаза. Тело было холодным, с момента смерти прошло несколько часов. «Шулявский!» — воскликнул подошедший Рухнов. Дорога от усадьбы до беседки была недолгой, всего верста, но процессия растянулась. Хромавший Рухнов прибыл далеко не последним. Вдалеке еще ковыляли генерал с Данилой и Кшиштофом. «А кого ожидали увидеть? Остальные были с нами, только этого красавчика не хватало», — в сердцах отметил Федор Максимович. «Он же с княгиней сбежал», — напомнил недавно озвученную версию Роос. «Сбежал», — согласился Терлецкий. «Но недалеко». «Не топчитесь», — прикрикнул на спутников кирасиров. «Место преступления осмотреть надобно». Исправник вдруг вспомнил многочисленные циркуляры и инструкции, в изобилии к нему поступавшие. Проку до сего дня в них не находил. Ну, какие в глуши преступления? Проткнет по пьяни вилами один крестьянин другого, и сам в ужасе от содеянного стоит рядом и плачет. Что прикажете там осматривать? Как кишки на вилы намотались? Потому и подзабыл исправник последовательность действий, уступил в спальне инициативу сумасшедшему доктору. Причина смерти была очевидна. Аккуратное пулевое отверстие в виске. Кирасиров усиленно вспоминал инструкции. Отогнать зевак — это он сделал. Осмотреть тело — пущай доктора копаются. Осмотреть окружающее пространство. Этим и решил заняться. Ближайшим сооружением оказалась пресловутая беседка, увитая разросшимся за лето плющом. Ничего интересного исправник в беседке не обнаружил. Ни крови на полу, ни возможных орудий убийства, ни, тут Кирасиров глубоко задумался, вспоминая замысловатые фразы, предметов, способных пролить свет на возможные причины преступления. За беседкой глубокий, давно заросший овраг. Если бы тело туда столкнули, никогда бы не нашлось. Так нет, проклятущий убийца скинуть труп поленился, а дурак Савелий нашел. Теперь ищи тут орудия да предметы. Легко сказать. Сюда бы тех супчиков, что в тиши петербургских кабинетов инструкции пишут. Вот какие, спрашивается, следы преступления? Кирасиров вспомнил еще одно — в свое время изрядно повеселившее его выражение, можно найти на большой дороге. Пыль да пыль кругом. Это вам не петербургский паркет. В провинции все проще делается. Шел себе поляк по своим поляцким делам. Из-за кустов в него стреляет разбойник, убивает наповал, потом опустошает карманы. Выиграл Шулявский вчера крупно, было чем поживиться. Денежки разбойник забрал, и был таков. Зачем ему следы оставлять? И такого вот мерзавца, по высосанным из пальца инструкциям, не поймать. Тут ум нужен и опыт. Чем-чем, а этим Бог не обидел. Самого Ваньку Свистуна исправник поймал. Вспомнив тот случай, исправник горделиво улыбнулся. Первым тогда понял, почему аспиды свистели. Считалось, жуть нагоняют. А как бы не так. Это у разбойников сигналы условные были. Длинный протяжный — богатый купец едет по тракту. Два коротких — опасность грозит. Один длинный, один короткий — за известие спасибо выезжаем разбойничать. Кирасиров, как только разобрался, вмиг банду изловил. Сам Свистун с лиходеями в глухом лесу прятался. Среди болот дозорных выставлял. Пойди их оттуда выкури. Освистел сообщник, ямщик. Исправник его выследил, схватил, заставил просвистеть, мол, крупная добыча едет, налетай, Ванька. И налетел Свистун на роту солдат. Получается, вновь разбойники завелись. Ничего, переловим. Можем кое-что, в отличие от всяких господ из третьего и сумасшедших докторов. Скоро они разъедутся, исправник вызовет своих помощников, земских заседателей и займется новой нечистью. — Господин капитан-исправник, идите посмотреть, колышки в дорогу вбиты, — сообщил заглянувший в беседку Рухнов. — И что из того? Выйдя из приятного полумрака, исправник на миг зажмурился от яркого солнца. — А вдруг сие следы преступления? — Час от часу не легче. Новый исправник-любитель выискался. Да не один. Юнец, что протокол Тоннеру писал, мерил шагами расстояние между колышками. — 10, — сосчитал Денис. — А посреди черта. — И что из того? — повторил вопрос Кирасиров. — Похоже на дуэль, — предположил Рухнов. — А что? Идея, надо признать, не дурна. За неимением шпаг воткнули колышки, провели черту и стрелялись. — Прекрасно. Разбойников можно не ловить. Только с кем дрался Шулявский? Снова с Тучиным? «Пан Анджей, матка боска!» — подойдя, вскричал Кшиштов и бросился к телу хозяина. Приподнял голову, быстро-быстро начал что-то лопотать по-польски. «Никак Шулявский?» — осведомился пришедший вместе с Кшиштовым Веригин. «Он самый!» — подтвердил Терлецкий. «Здоровенная дырка в виске!» «Стрелка застрелили», — нечаянно скаламбурил генерал. «Предположу, что на дуэли», — подал голос Кирасиров. Хорошо не опростоволосился, о предполагаемых разбойниках не поведал. «Вон колья вбиты, вон черта». «Верно», — оценил диспозицию генерал. Его рука потянулась в карман за трубкой, но вместо нее нащупала пистолет. Быстро сложив 2 и 2, генерал вычислил и имя убийцы. «А я и второго дуэлянта знаю. Тучин!» Увидев тело Шулявского, Денис и сам подумал о Сашке. Но потом с гневом отмел это предположение. Тучин — человек чести и строгих правил. Стреляться без секундантов не стал бы, и уж тем более убитого в кустах прятать. «Ваше превосходительство, вы заблуждаетесь!» — кинулся к Веригину юноша. «Вы разве присутствовали?» — холодно оборвал Веригин. «Если не он, то кто?» «Я не присутствовал. Не знаю кто, но не Тучин», — на все вопросы последовательно и кратко ответил Угаров. «Ваше превосходительство, поясните обвинение», — попросил Терлецкий. «Что тут пояснять? Доказательства у меня в кармане». Веригин достал пистолет. «Тучинский слуга в комоде среди вещей нашел час назад». «Можно взглянуть?» Кирасиров протянул руку к оружию. «Как хорошо! Убивец нашелся! И не из нашего уезда!» «Я еще удивился, что разряжен», — заметил Веригин, передавая пистолет. Данила стоял ни жив, ни мертв. «Кой черт заставил его забрать оружие? Оставил бы на месте, не было бы беды! Выходит, своими руками отправил Борчука на каторгу». «Это правда, Данила?» — спросил Угаров. «Да», — печально подтвердил слуга. «А где ты ключ от комнаты Шулявского нашел?» — грозно спросил Данилу генерал. «На каком таком дворе? Может, он из сюртука Тучина выпал?» Данила еще больше побледнел. «Да, ваше превосходительство, так и было». «Так-так-так», — удовлетворенно произнес Кирасиров и ехидно поинтересовался у Тоннера, закончившего осмотр тела. «Вскрывать будете?» «Смысла не вижу. Все предельно ясно», — ответил Тоннер. «Смерть наступила от попадания пули в височную часть черепа. Как правило, 100% летальный исход, причем моментальный». Исправник спросил про содержимое карманов. Самому рыться не хотелось, доктор наверняка посмотрел. «Кроме этой склянки, ничего». «Дайте-ка...» Осмотрев пустую стекляшку с притертой крышкой, Кирасиров вознамерился было запустить ею в кусты, но Тоннер схватил его за руку. «Я намерен ее исследовать». Тоннер спрятал скляночку в саквояж. Убийство Шулявского представлялось ему чрезвычайно загадочным. Однако Кирасиров уже знал имя убийцы. «Тучин с самого утра отсутствовал. В его комоде найден пистолет, а в сюртуке ключ от комнаты поляка. Вы, конечно, не заметили колышков на дороге?» Тоннер их заметил сразу, но выводов сделать не успел. «Так вот, расстояние между ними ровно 10 шагов, а посреди черта. Вчера Шулявский с Тучиным поединок отложили. Значит, стрелялись сегодня. Причем один на один. Убив поляка, Тучин испугался, спрятал труп и вернулся в усадьбу. Кстати, чем он объяснил свое отсутствие?» На вопрос ответил Митя. «Сказал, рисовать ходил». «И что, картинки показал?» — лениво полюбопытствовал исправник. Никакие художества его не интересовали, но Угаров от этого вопроса похолодел. «Не показывал», — снова сообщил Митя. «Но можно посмотреть. Господин Угаров альбом Тучина с собой забрал. Он у него под мышкой». «Дайте-ка сюда», — велел капитан-исправник. Денис с тяжелым сердцем отдал альбом. Кирасиров быстро пролистнул несколько страничек. Всякая ерунда. Деревца, ямщики, кобыла какая-то. Уже хотел вернуть, как наткнулся на Машеньку Ростоцкую в пикантных видах. «Что за мерзость? Только гляньте!» И возмущенно сунул альбом Терлецкому. Тот, пролистнув, нахмурил брови. «Вы назвали эти рисунки мерзостью? Я бы сказал, это высшая степень цинизма — убить человека и изобразить страшный суд над ним». Денис рванулся к Федору Максимовичу. Ничего подобного он в альбоме не видел, но смотрел-то мельком. Терлецкого обступили, и только из-за чужих спин Угаров разглядел 2 пропущенных рисунка. На одном Шулявского с дыркой во лбу волокли на страшный суд. На другом несчастный поляк горел на костре из игральных карт. «Повторяется, Сашка, повторяется», — с облегчением подумал Денис. Похожие, как 2 капли воды рисунки, Тучин сделал в Италии, изобразив тогдашнего своего обидчика. После неудавшейся дуэли он излил накопившуюся ярость на бумагу. И там черти волокли мерзкого итальяшку к Богу, и также горел он вечным огнем в аду. Но как объяснить это исправнику? Угаров с мольбой посмотрел на Тоннера. Неужели и он поверил в вину Сашки? Тоннер молчал, задумчиво разглядывал траву и дорогу. «Надо его расшевелить», — решил Денис. «Илья Андреевич, а можно, вытащив пулю, определить, из какого пистолета убит Шулявский?» «Увы, извлечь пулю можно, но понять, откуда была выпущена, нельзя». Угаров горестно вздохнул. «Ой, какая мерзость!» — Терлецкий наткнулся на рисунки с Машенькой. «Одно могу сказать точно», — продолжил Тоннер. «Убит Шулявский не на дуэли. На ожог обратили внимание?» «Какой ожог?» — недоуменно спросил Кирасиров. — Чай не на пожаре, волдыри и ожоги искать. — Вокруг пулевого канала, — пояснил Тоннер. — Если в человека попасть с 10 шагов, ожога не будет, а выстрелить в упор обязательно от сгорающего пороха появится. — Верно, — подтвердил генерал. — При штурме, потому и говорю, это убийство, — оборвал на полуслове Веригина Тоннер. Кирасиров усмехнулся. «Велика ли разница, с 10 шагов или с 2?» «Это ничего не меняет. Тучин знал, что Шулявский великолепный стрелок, и в честном бою его не одолеть. Вот и застрелил в упор». «Возможно», — согласился Тоннер. «Но почему поляк в момент смерти на траве стоял?» «На какой траве?» «Обратите внимание, Илья Андреевич показал на 2 еле заметных борозды. Здесь стоял Шулявский в момент смерти. После падения его оттащили в кусты. Вон следы от каблуков». «Я и говорю, Тучин застрелил поляка до начала дуэли!» Чуть в ладоши не захлопал Кирасиров. «Выигранные Шулявским деньги находятся в его комнате?» — спросил Илья Андреевич у генерала. «Этот чудик», — Веригин показал на Кшиштофа, — «уверял, деньги пан карман носить». «В карманах ничего», — заметил Глазьев. Федор Максимович покачал головой. «Разве может дворянин опуститься так низко, деньги украсть? Хотя, ежели человека с 2 шагов, как собаку, пристрелил, то и обчистить мог». «Кстати, откуда у вашего приятеля столько денег?» — поинтересовался Терлецкий у Угарова. Владимир Алексеевич, отец Сашкин, велел нам долг забрать у одного помещика. 200 верст отсюда. Старинный друг, но со странностями. Векселям не доверяет, только наличными рассчитывается. А самому поехать, деньги вернуть, уже здоровья не хватает. Вот и велели нам не морем возвращаться, а ехать сухопутно через Смоленскую губернию. «Вон и за телом едут», — обрадовался исправник. Отчаянно пыля, к беседке приближалась повозка. Когда подъехала ближе, оказалось, что вовсе не телега, а старая линейка, в которой чудом уместились 4 человека. Николай, лихо спрыгнув с облучка, со всех ног бежал докладывать. «Шулявский с княгиней задержаны!» Веригин аж головой замотал. «Как задержаны? Где?» «На почтовой станции. Изобличены и доставлены». Николай светился. Задание выполнил с блеском и ожидал похвалы. «Дорогой на станцию я долго размышлял над поручением. Во всех романах де Кока, кто скрыться надумал, маскируется. Мужчины бороды и бакенбарды приклеивают, а женщины челюсть подвязывают, мол, зуб болит. И кого я увидел, придя на станцию?» Адъютант сделал драматическую паузу, а потом приказал сидевшим в линейке мужчине и женщине. «А ну, вылезайте!» Кряхтя спрыгнул на землю заросший бородой купец в дорогом армяке, а за ним женщина, придерживавшая повязку на щеке. Ни возрастом, ни ростом они даже отдаленно не напоминали Шулявского с княгиней. «Улизнуть хотели! Лошадей требовали! Зуб якобы болит! Быстрее ехать надо!» Купец, увидев генерала, бухнулся в ноги. «Ваш броди, помилуйте, ни в чем не виноваты. От свояков возвращаемся. Зуб у супружницы заболел. Хотели побыстрее в город попасть, к зубному доктору». Купчиха в подтверждении слов мужа завыла. Генерал из-за душившего его смеха даже орать на адъютанта не стал. «Ты, Николаша, вместо де Кока устав бы штудировал. Сходи, погляди, твой Шулявский в кустах валяется». На лице Николаша еще блуждала гордая улыбка. «Как в кустах?» — не понял он. «А это кто?» «Тебя надо бы спросить», — укорил его Веригин. С линейки слез 4-й пассажир, смотритель Сочин. «Это купец 2-й гильдии Рыжеватов с супругой. Я пытался вашему адъютанту объяснить, что давно их знаю, но он и слушать не стал». Генерал горько вздохнул и пояснил окружающим. «Битый год вожусь с этим Николенькой, а толку никакого. Сын старинного товарища. Не то бы...» «К Саверий Пафнутьевич», — обратился к купчине Сочин. «Туточки и доктора имеются. Может, помогут?» Смотритель указал на Глазьева и Тоннера. Купец на коленях переместился к докторам. «Христом Богом умоляю, помогите!» И стал биться головой о землю. Глазьев сделал вид, что мольбы относятся не к нему, а Тоннер коротко распорядился. «Сударь, встаньте да отряхнитесь, а я пока супругу вашу осмотрю». Подойдя к стонавшей женщине, Илья Андреевич велел повязку снять и, вооружившись каким-то крючком на длинной металлической ручке, заглянул к купчихе в рот. «А зачем земли напихали?» — удивился он. «Так первое дело при зубной боли — кладбищенской земли положить», — пояснил Ксаверий Пафнутьевич. «Какой же вы доктор, коль таких простых вещей не знаете?» «Помогает?» — поинтересовался у купчихи Илья Андреевич. Та помотала головой. «Тогда надобно рот прополоскать. Вода у кого-нибудь есть?» Сконфуженный Николай быстро подал походную флягу. «Удалять надо», — осмотрев уже чистый рот, заключил Тоннер. «Христом Богом умоляю, помогите!» Ксаверий Пафнутьевич так и ползал за Ильей Андреевичем на коленях. «Вырву, вырву!» — успокоил Тоннер. «Куда бы ее усадить?» «В беседку. Там скамья имеется и прохладно», — посоветовал Кирасиров. «Боюсь, темновато. Как бы здоровый зуб вместо больного не дернуть». «Я сначала содой с солью полоскала, а он все болит. Тогда земли напихала», — причитала купчиха. «Лечить там нечего, сгнил ваш зуб». «Господа», — обратился Тоннер к присутствовавшим, — «даму надо подержать, да покрепче, чтобы не дергалась, пока я зуб буду рвать». Женщину усадили на дороге. Сзади ее крепко обхватил сильный Данила, а ноги держали Глазьев с купцом. Тоннер, велев пациентке рот ни в коем случае не закрывать, достал из НССР металлические щипчики, наложил на больной зуб и, чуть раскачав, выдернул. «Глазьев, возьмите бинтик, смочите водкой вон из той бутылочки», — распорядился Тоннер и обратился к купчихе. «Будете держать во рту, пока кровь не остановится». «Доктор!» — снова запричитал купец. «Само провидение вас нам послало!» «Стоп! Про провидение Тоннер что-то слышал вчера. Княгиня говорила, если мост подожгло провидение, то я с ним знакома». Не выпуская из рук щипцы с окровавленным зубом, Тоннер поднялся с колена и позвал. «Как там тебя, Кшиштов? Подойди-ка сюда!» Грустный слуга медленно подошел к Тоннеру. «Шулявский мост поджег». «Не разумем». «Как бы объяснить?» «Он французский понимает, правда, с трудом», — подсказал Веригин. Тоннер повернул щипцы с зубом горизонтально. «Это мост. Твой пан палить», — вспомнил доктор малороссийское слово. «Польский похож. Вдруг поймет». Кшиштов уставился на окровавленный зуб. «А вдруг пытать вздумают? Зубы все повыковыривают. Как потом жевать? Его-то вины нет, а пану уже все равно». «Пан не палить. Пан деньги давать. Ямщик палить». «Ямщик, что Шулявского возил на станции или в разъездах?» Тоннер повернулся к Сочину. «На станции. Пьет второй день», — ответил смотритель. «Я все удивлялся. Где денег взял?» «Молодец, доктор!» — в очередной раз мысленно похвалил Тоннера Терлецкий. «Про мост все и позабыли. Значит, Шулявский неспроста на свадьбу попал. Умысел имел. Может, из-за этого его и убили? Может, и Тучин ни при чем?» «Надо допросить ямщика», — распорядился Федор Максимович. «Дозвольте и вину искупить!» — Николай после конфуза боялся оставаться при генерале. «Дозволяю, только бородатых оставь в покое», — процедил генерал. «Хотелось бы рассчитаться», — Ксаверий Рыжеватов наконец поднялся с земли. Тоннер оглядел купца. Одежда дорогая, сапоги кожаные, лакированные. 5 рублей ассигнациями. «5 рублей!» — Рыжеватов был прижимист. «За то, что зуб дернули! Грабеж!» Тоннер возмутился. «Почему сами не дернули?» «А у меня щипцов нет», — парировал Ксаверий. «Может, человек в средствах стеснен?» — предположил Рухнов. «Линейка-то какая дрянная». «Это не его», — возразил Сочин. «Моя. У Рыжеватого карет справная, дорогая». «А откуда, любезная, у тебя линейка?» — спросил Терлецкий смотрителя. «На какие шиши?» «Один гусар пару лет назад бросил. Совсем словно была, а я починил своими ручками». Смотритель поднял ладони. «В аренду сдаю. Бывает, кто торопится, а ось поломалась или колесо отлетело. Тут я, пожалуйте, и людям хорошо, и мне». «А может, зуб здоров был, а вы сразу рвать?» — не унимался хитрый купец. «А я его обратно сейчас вставлю. Увидите, здоровый или нет». Тоннер потряс щипцами. Испугавшись угрозы, Рыжеватов торопливо рассчитался. Купеческая чета вместе с Николенькой и смотрителем разместилась на линейке. «Сочин!» — напоследок распорядился исправник. «Пошли кого-нибудь в имение Кусманской. Там мои помощники дезертиры ловят. Передай, чтоб сюда ехали, надо убивца в уезд отправлять». «Будет исполнено!» — смотритель тронул лошадей. «Где ж телега?» Все засобирались обратно в усадьбу, а Кирасирову не хотелось одному дожидаться, пока заберут тело. «А вон кто-то едет!» — показал на новое облако пыли Роос. «Усадьба ж в другой стороне!» — удивился генерал. «Я перепутал!» — повинился Роос. Но тут же его лицо расцвело. В подъезжавшей бричке сидела Суховская. «Здравствуйте!» — поприветствовала она всех. «Я не опоздала?» «Куда?» — не понял исправник. «Как куда?» — удивилась Ольга Митрофановна. «На охоту». Про обещанную утром охоту все успели забыть. «Неужели подстрелили без меня?» Суховская не могла разглядеть, что именно лежит в кустах. «Кого? Зайчика?» «Зайчика», — согласился Терлецкий. «По имени Анджей Шулявский». И принесла же нелегкая эту дуру. Вон как вырядилась. Суховская опоздала потому, что велела потуже затянуть корсет и платье, с чем прислуга провозилась часа три. Зато теперь ее многочисленные жировые складки живописно не спадали, подчеркнутые материей. «Ах, какая трагедия! Насмерть?» «Да, Ольга Митрофановна, насмерть. Убили его поутру. А кто, не знаем». Терлецкому хотелось прекратить балаган побыстрей. «Убили? Ужас! А где князь с княгиней?» «Князя тоже убили. Отравили в собственной спальне вместе с Настей. А княгиня пропала». «И что, никто в уезде еще не знает?» Глаза Суховской загорелись. «Наверное, никто», — пожал плечами Терлецкий. «Тогда не буду мешать. Антипка, трогай!» Не прошло и секунды, а Суховской и след простыл. «Какая женщина!» — вновь восхитился Роуз. «Вам нравится?» Генерал не был поклонником крупных форм. «Мой идеал. Но не все народы ценят такую пышность», — заметил этнограф. «Да уж», — подтвердил Павел Павлович. «Из-за полноты моя индийская жена вообще могла остаться в старых девах. Никто не желал ее брать замуж. Мунси ценят худеньких, юрких женщин. Такие быстро бегают, что важно для охоты. А моя бедняжка и ходила-то с трудом. И очень переживала свое, как ей казалось, уродство». «А в Аравии тоже любят худеньких?» — спросил Веригин. «Нет, там понимают толк в женской красоте. Девочкам с детства не дают много двигаться и специально откармливают. Моя тамошняя супруга была просто совершенством». Все побрели обратно по пыльной дороге. Кирасиров остался один. Бедняга забрался в беседку и уныло провожал глазами уходящих. «А зубы тяжело вырывать?» — осведомился у Тоннера Глазьев. «Главное — иметь чутье. Если понимаешь, в какую сторону рвать, выскочит сам, как у купчихи. Если нет, из тебя 7 потов сойдет, и пациенту челюсть разворотишь». «Хорошая работенка», — мечтательно протянул Антон Альбертович. «Чик и 5 рублей в кармане. 100 пациентов в день, и жить можно припеваючи. Научите?» «Глазьев, вы поклялись больше не врачевать», — возмущенно прошептал Тоннер. «Все, молчу, молчу».